Глава 7. Дом странных детей. Зазвенел звонок, знаменуя долгожданное освобождение. «Урок окончен, все свободны», — сказала Арина, пытаясь растянуть губы в дежурной улыбке. Сегодня это был последний урок, и улыбнуться можно было бы и от души. Однако она так устала, что сил у нее хватило только на сакраментальное «все свободны». Впрочем, ее все равно никто не слушал. Лицеисты толпой повалили из класса в рекреацию. Только пара девочек вежливо сказали «до свидания», прежде чем скрыться за дверями. Проходят века, сменяются поколения, а школяры также не любят учебу, как их далекие предки. Это не казалось удивительным в советские времена, когда неуд могли поставить в четверти и даже в году. Впрочем, и до революции учиться было не слишком приятно, потому что в обычной гимназии заставляли учить латынь и древнегреческий. Но сейчас, когда информации дают много, и при этом урока никто не спрашивает, казалось бы, учись, да радуйся, нет, не хотят. Впрочем, их можно понять. И она точно так же не хотела учиться 10 лет назад. Ей хотелось сидеть в кафе, гулять с мальчиками, а не корпеть над нудными файлами в планшете. Впрочем, в кафе ей хочется до сих пор, и с мальчиками тоже, причем гораздо сильнее, чем раньше. Проблема в том, что мальчики выросли и стали, как бы подобрать правильное, с педагогической точки зрения слова. Кем стали мальчики? Может быть, козлами? Нет, это совсем не про бедных мальчиков. Всем известно, что козлы грязные, вонючие и очень похотливые. Нынешние же мальчики, язык не поворачивается назвать их мужчинами, так вот нынешние мальчики все чистенькие, умытые, напомаженные и какие-то стерильные. Они, с одной стороны, наглые и самодовольные, а с другой — какие-то запуганные. Влезть без очереди в кафе — пожалуйста, но залезть в постель к женщине — это не про них. Может быть, мы их не понимаем? Может, они ждут, когда женщины сами начнут срывать с них одежду и валить в постель? Женщинам не слабо, конечно. Вот только дальше-то что? Мальчик в мужчину не превратится, пусть даже девушка будет его бросать на кровать по 3 раза на дню. Почему? Почему они такие? Робкие и одновременно наглые, умственно и эмоционально незрелые и самовлюбленные нарциссы. Может быть, истории с харассментом их так напугали? Или круглосуточное сидение в смартфонах начисто подавляет все мужские инстинкты? А может быть, дело в общей инфантильности? Спасибо заботливым мамам и всей современной системе воспитания. Что толку в их здоровом образе жизни, если они даже женщину любить не способны? Эти горькие и нетолерантные мысли она додумывала уже по дороге домой. Но до дома Арина так и не добралась. На пути у нее оказалась любимая кафешка. Она заскочила внутрь, уселась за столик, вытащила смартфон и зависла в соцсетях. Конечно, бродить по одноклассникам и ставить лайки можно было и дома, благо имелась у нее своя однокомнатная квартира, давний подарок отца. Но квартира стояла пустая, холодная и, если уж говорить честно, почти необжитая. Не то чтобы Арина была неряха, нет, конечно. Просто не для кого было стараться. Вот и лежали целыми днями в холодильнике пожаренные, но не съеденные котлеты. Да и кому не нужны эти котлеты, когда в любой момент можно пойти в кафе или даже в ресторан и вполне прилично там пообедать, пусть бы даже и простым бизнес-ланчем. Зарплаты преподавателя элитного лицея хватало и на жизнь, и на ресторан. Стоит уточнить, что в ресторан Арина ходила есть, а не охотиться за богатыми молодыми людьми. Охотниц она презирала и про себя звала их свинюхами. Да, свинюхи находились в замечательной форме. Они были стройны и ухожены, ели только салатики, а пили воду перье. Ну а дальше-то что? Могли они хоть кому-то принести настоящее счастье и настоящую любовь? Нет, конечно. А вот Арина могла. Образованная, умная, добрая и, в общем, даже почти симпатичная. «С лица воды не пить», — объяснила ей мать, когда Арина впервые поняла, что одноклассники предпочитают умным и добрым девушкам смазливых стервоз. «Устраивайся в жизни как человек, а не как баба. Ты в отца пошла, а он хитрожопием славился». Но, увы, это были лишь теории. Обзавестись настоящим хитрожопием Арине мешали нравственные, черт бы их побрал, установки и дурацкая, невесть откуда взявшаяся, скромность. «Откуда в тебе это все? Мораль, нравственность? Ума не приложу!» — удивлялась мать. Ни у меня, ни подавно у отца этого отродясь не было. Мне мое подай, вот тебе закон жизни, а по-другому никак. Мать, надо сказать, в этот закон вполне укладывалась и отлично в жизни устроилась. Много лет назад, выйдя замуж за отца, родив от него дочку и почти сразу после этого с ним разведясь. Отец уехал за границу, стал состоятельным человеком, но дочку не забывал. Через Арину к матери шел неиссякающий ручеек иностранных денег, которые в России при любых обстоятельствах крепче и надежнее своих родимых рублей. Арине из этого доставалось не очень много, да она и не претендовала. Ей вполне было достаточно, что в 12 лет она получила в подарок однокомнатную квартиру, а остальное, как она полагала, всегда можно заработать честным трудом. Удивительно, как при такой оборотистой мамаше и прагматичном отце дочка у них выросла такой тетехой, не украсть, не обмануть. Может быть, потому что воспитанием ее никто не занимался. А росла она на книжках, в том числе и доисторических, 19 века издания. Отец несколько раз приглашал ее к себе в Италию. Она гостила у него там по месяцу, по два. Как ни странно, это их не особенно сблизило. Отец всегда был чем-то занят, да и характер у него был какой-то неуловимый. Если бы это не был ее родной папа, она бы, наверное, сказала, что человек он был скользкий. Он даже отношения с дочкой пытался выстроить на договорной основе, но она сразу сказала, что ей от него ничего не нужно. Он тогда, кажется, впервые взглянул на нее по-настоящему внимательно. «Всем людям что-то нужно», — сказал тогда отец. «Просто не все это понимают. Даже если тебе ничего не нужно сейчас, тебе может что-то понадобиться позже. Видишь ли, дочка, мир довольно невелик, людям в нем тесно. Они стараются занять в нем как можно больше пространства, чтобы чувствовать себя вольготно. Делают они это по-разному. Кто-то просто волевым усилием и упорством, кто-то неустанным трудом, кто-то использует талант и так далее и тому подобное. Но наиболее надежный путь — это деньги. Деньги — абсолютный эквивалент, который можно обменять на все, что угодно, даже на власть. Во всяком случае, в свободном мире». «За деньги счастья не купишь», — робко сказала она. А что еще мог сказать романтический подросток ее возраста? «Счастья нет», — согласился он. «Но у большинства людей и вовсе нет и не будет никакого счастья. Максимум, на что они рассчитывают — удовольствие, комфорт, свобода делать то, что хочешь. И это все можно купить за деньги. Это только сейчас тебе кажется, что деньги ничего не значат. Пройдут годы, и ты поймешь, что ошибалась. Ты не представляешь себе, что такое быть старым, больным и бедным человеком. Деньги решают эту проблему. Богатый человек никогда не бывает старым. А если вдруг он тяжело заболеет, к его услугам самые лучшие способы поддерживать себя на плаву. Люди теснят друг друга, и если ты не отвоюешь себе кусок мира, ты будешь смята и затерта в грязный глухой угол, где не сможешь даже голову поднять». Не зная, что на это ответить, она лишь спросила его, был ли он сам когда-нибудь счастлив. Отец задумался. «Сложно сказать». Он смотрел куда-то мимо нее, куда-то очень далеко. «Счастье — дело настолько неуловимое, что не определишь его толком. По-моему, счастье — это чувство, непосредственное ощущение. А можно ли испытывать чувство счастья постоянно? Думаю, нет». Иногда тебе кажется, что если ты получишь то-то или то-то, ты будешь счастлив. Ты мечтаешь об этом. Ты очень хочешь этого. Но когда получаешь желаемое, выясняется, что счастье выскользнуло у тебя из рук. Я, например, не любил твою маму, но испытывал к ней сильное физиологическое влечение. Можно ли назвать это счастьем? Не думаю. Ну, разве что в те моменты, когда мы занимались любовью. И то это было не счастье, а эйфория. Я надеялся, что буду счастлив, когда у меня родится ребенок. Ну и тут, увы, я счастья не испытал. По-настоящему мне хорошо только тогда, когда я делаю деньги. Можно ли назвать это счастьем, не знаю. Зато я уверен, что деньги — это друзья, которые никогда не предадут и помогут выстоять в самых тяжелых обстоятельствах. Она спросила, как же пословица? «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Он засмеялся. «В каком-то смысле это правда, хотя бы потому, что 100 друзей всегда смогут одолжить тебе 100 рублей. И даже гораздо больше. Но люди не постоянны. Они могут обидеться, заболеть, умереть, наконец. Деньги же бессмертны. Это самая великая сила на Земле. Если у тебя есть сотня другая миллионов евро, весь мир станет твоим другом. Кроме того, деньги сами по себе мера, которой нет в других областях. Какая мера может быть, например, у таланта? Известность? Но множество гениев, музыки, живописи, литературы умерли, так и не узнав славы. А известность пришла к ним только после смерти. Все сливки снимали, в лучшем случае, наследники, в худшем — просто случайные люди. Та же история с наукой. Можно стать даже новым Эйнштейном, и все равно тебя не будут ценить. Как, например, это вышло с математиком Перельманом. К счастью, его заметили еще при жизни, но все ведь могло пойти совсем иначе. Надо сказать, что мудрые увещевания отца на Ирину не подействовали, хотя она с ним и не спорила. Однако ясно было, что отец — человек, чуждый ей по духу. Впрочем, она даже не предполагала, насколько чуждый. Кто-то стукнулся к ней в WhatsApp. Писали с незнакомого телефона и писали вот что. «Добрый день, Арина. Меня зовут Арест Волин. Я старший следователь СК. Могу я вам позвонить?» Она сначала испугалась и хотела ответить, как всегда советовали в соцсетях, «Пришлите повестку по моему домашнему адресу». Однако тут же спохватилась, чего она боится. Совесть у нее чиста. К тому же ни о какой повестке пока речи не шло. А сразу прятать голову в песок казалось ей странным и недостойным мыслящего человека. Арина посмотрела по сторонам, удобно ли будет говорить прямо тут в кафе. Однако кафе было почти пустым, только вдалеке у барной стойки томился официант. Коронавирус разогнал почти всех клиентов, да еще и кафе работало в режиме COVID-free, то есть пускали сюда только тех, у кого был QR-код, подтверждающий наличие вакцинации. У нее код имелся, но, судя по всему, дураков вроде нее было совсем немного. Вздохнув, она написала «Хорошо, звоните». И тут же пожалела об этом. Зря она так поступила. Надо было просто продолжить переписку. В таком режиме всегда есть время подумать, которого нет, когда ты говоришь живьем. Но было поздно, телефон зазвонил. Неведомый Арест Волин хотел говорить в режиме видео. Это тоже было не очень удобно, но сбрасывать звонок показалось как-то невежливо. Она ответила, и на экране появился темный шатен, лет, наверное, 35, с лицом серьезным и почти суровым, но все равно привлекательным. Судя по всему, это и был старший следователь Волин. Он обаятельно улыбнулся ей, отчего показался еще более симпатичным, и сказал, «Здравствуйте, Арина, простите, что беспокою вас, но дело очень серьезное». «Я сейчас нахожусь в Италии и хотел бы задать вам несколько вопросов о вашем отце». Она похолодела. Она так и знала. Она чувствовала, что все это плохо кончится. «А что такое?» — спросила она упавшим голосом. «В чем он провинился?» «Ну, вопрос пока так не стоит», — сказал Волин и почему-то вздохнул. «У вас, простите, с отцом были достаточно близкие отношения. Как давно вы виделись с ним в последний раз?» Она рассердилась. Ее всегда злила манера уклоняться от ответов. «Я вам отвечу», — сказала она, — «если вы сначала ответите на мой вопрос. В чем обвиняют моего отца? Почему им заинтересовался Следственный комитет?» Лицо собеседника сделалось не то чтобы грустным, а каким-то кислым. «Понимаете, какая штука?» — сказал он. «Ваш отец, как говорят сейчас, ушел». «Ушел?» — удивилась она. «Куда это он ушел?» «Ну, не то, чтобы ушел, а... В общем, он умер». «О, Господи!» — сказала она. «О, Господи!» Но, как ни странно, не испытала ничего, кроме некоторой неловкости. Это почувствовал и Волин. «Ага», — сказал он, — «похоже, вы все-таки общались с ним не слишком часто». «Да», — отвечала она хмуро, — «мы вообще не общались последние несколько лет». Он посмотрел на нее с интересом, нельзя ли узнать, почему. «Это никого не касается», — отрезала она, — «это их личные дела». Он снова вздохнул. «В таком случае, вероятно, придется кое-что уточнить. Дело в том, что Павел Юрьевич Корзун не просто умер, он был убит». «Убит», — пробормотала она, — «убит». Ей сделалось страшно. «Отца убили, но как? Почему? Кто?» «Именно это они и пытаются выяснить», — терпеливо отвечал старший следователь. «И для начала хорошо бы узнать, почему они с отцом не общались последние годы». Арина молчала, наверное, целую минуту. Потом решительно тряхнула головой. «Хорошо, я все расскажу. Отцу это уже не повредит, а вам может быть полезно. Я хочу, чтобы убийц нашли». В то лето отец решил показать ей Италию. Похоже, его мучила совесть, что он не был с Ариной рядом практически с самого ее рождения. А может быть, он просто хотел, чтобы дочка не думала, а главное, не говорила о нем плохо. Повести девочку-подростка, росшую в России по Италии, что может быть круче? Только поездка во Францию. Однако отец на это лишь головой покачал. Во Франции сейчас делать нечего. Франция уже не та, что в 20 веке, и даже не та, что 15 лет назад. Париж стал городом мигрантов, они превратили его в помойку. Арина посмотрела на него с упреком. «Папа, как не стыдно так говорить, это же нетолерантно». Он только улыбнулся в ответ. «Увы, деточка, правда, вообще нетолерантно». Нет, он не винит этих несчастных мигрантов, которые приехали искать лучшие доли. И во Францию приехали вовсе не за тем, чтобы тут работать. Работать они прекрасно могли и у себя в Африке. Или откуда они там приехали. Во Франции они хотели ничего не делать, получать огромное пособие и кататься как сыр в масле. Евросоюз им виделся одним большим белым раем, где все носятся с ними, как с писаной торбой, местные жители прислуживают им, а местные девушки ублажают их всеми возможными способами. Почему? Да просто потому, что они несчастные мигранты, которых нужно любить и жалеть вне зависимости от того, чем они занимаются. «Пап, я этого не слушаю», — сказала Арина, закрывая уши. «Не слушай, не надо», — кивнул он. «Не стоит тебе слишком рано узнавать правду о мире. Жизнь сама все расставит по местам». Так или иначе, ей исполнилось 14 лет, и чтобы отметить эту знаменательную дату, он повез ее по Италии. Повез сам на своем собственном золотом лотусе. «Знаешь, Ариш, я воспитывался в Советском Союзе, и мне даже в голову не приходило, что когда-нибудь я смогу выехать за границу», — говорил он, пока машина, гудя мотором, дырявила пространство, оставляя позади живописные итальянские луга. Пределом мечтаний была Болгария, но она тогда имела неофициальный статус 16-й республики СССР. А среди простых советских граждан ходило даже присловие «курица не птица, Болгария не за границей». Но во времена моей юности большинство советских граждан даже в Болгарию не мечтало попасть. Верхом их фантазии была мечта выбраться из коммуналки или даже просто из барака в отдельную квартиру. Он на миг умолк, видимо, думая о тогдашних своих соотечественниках, которые всю жизнь мечтали о том, что в других местах кажется вещью само собой разумеющейся. Хотя, конечно, если бы я родился на несколько лет позже, я бы мог оказаться за границей. Только был бы я в военной форме и с автоматом в руках. В 80-е годы многих призывников отправляли оказывать помощь братскому народу Афганистана. Правда, вернуться оттуда на родину вполне можно было в запаянном цинковом гробу, который не открывали даже при родителях, чтобы те не видели, что осталось от их любимого сына. Но Бог миловал, я хоть и попал в десантуру, нигде не воевал. Собственно, мы с парашютом почти не прыгали, так, несколько раз. К концу 70-х непобедимая легендарная советская армия была уже не та. Вместо постоянных учений и стрельб катали неизвестно что от забора и до обеда. Вот тебе и вся военная подготовка советского солдата. Он улыбнулся, вспоминая, видимо, что-то смешное. Нет, конечно, их учили каким-то приемам рукопашного боя. На раз-два-три они опрокидывали друг друга на землю и наносили бесконтактные удары в живот и в голову. Но как-то раз уже на гражданке он подцапался с двумя хулиганами. И те, не владевшие никаким рукопашным боем, так отделали бедного Корзуна, что он с тех пор в стойку старался не становиться вообще, понимая, что в любой драке лучший способ победить — изматывание противника быстрым бегом. Подобные разговоры во время путешествия они вели довольно часто. Иногда, впрочем, спохватившись, отец начинал расспрашивать ее, как она учится, какие у них отношения с матерью. На это Арина только плечами пожимала. Учится она отлично, конечно, а как еще можно учиться? Что же касается мамы, то это сложная и болезненная тема. Мама, разведясь с папой, решила заняться устройством личной жизни или попросту пошла во все тяжкие. Женихи сменяли друг друга с завидной регулярностью, за одного она даже выскочила замуж, но, впрочем, быстро развелась, поскольку тот, свинья, на второй же вечер после свадьбы заявил, С сегодняшнего дня будешь зваться Манькой и делать станешь только то, что разрешу. Однако вразумленный сковородой незадачливый домашний тиран позорно бежал с поля боя. К счастью, с течением времени женихов становилось все меньше, и сами они делались все спокойнее. К тому же с 12 лет почти все свое время Арина проводила в квартире, которую подарил ей отец. За это она была ему очень благодарна и даже почти простила, что он бросил ее еще в младенчестве. Арина даже думала, что они смогут стать друзьями. Думала, пока не случилась вся эта история с путешествием. Нет, само путешествие прошло вполне прилично. Даже, можно сказать, очень хорошо. Но когда они возвращались домой, то заехали в небольшой городок в окрестностях Рима. Город был такой небольшой, что она даже не помнит, как он назывался. Они пообедали, потом отец повел ее в кино на премьеру американского блокбастера. Они уселись в кресло, сеанс начался, но через несколько минут отец вдруг встал и, сказав, что ему нужно отойти по делам, вышел из зала вон. Между нами говоря, блокбастер был скучный, да она и не очень любила голливудское кино. Ей нравилось совсем другое, что-нибудь вроде сериалов про мисс Марпл и Эркюля Пуаро. Она очень увлекалась ими в то время и часто представляла себя мисс Марпл, расследующей новые таинственные преступления. В принципе, можно было даже поменять пол, отрастить усики и стать Эркюлем Пуаро, тем самым, которого играет Дэвид Суше. Глупый ребенок, с улыбкой перебила Арина сама себя. Надо же такое выдумать, поменять пол, чтобы стать сыщиком. Но тогда это было модно, пол меняли им все, кому не лень. Волин оставил это замечание без комментариев, всем своим видом выражая чрезвычайное внимание. Одним словом, незадолго до поездки к отцу она всерьез увлеклась детективами. А поскольку отец внезапно покинул ее, ничего не объяснив, ей стало интересно, куда же он направился. «Да», — кивнул Волин, понимающе, — «девушки в этом возрасте ужасно любопытны». Арина улыбнулась. «Девушки любопытны в любом возрасте. Вопрос только в том, как далеко заходит их любопытство». Она была ребенком романтическим, но активным. Ей хотелось открывать секреты и тайны, но не просто, а так, чтобы все вокруг восхищались ее умом и профессионализмом. Но дело было не только в этом. Незадолго до выезда из Рима Арина залезла в отцовский компьютер без спроса поиграть и неожиданно обнаружила там скрытые папки. В папках были фотографии разных детей разного возраста и в разных ракурсах. Это не были порнографические фотографии, но ей они все равно показались крайне странными. Она не стала ничего говорить отцу и решила все расследовать сама. Но за все время путешествия ничего подозрительного так и не произошло. Она уже думала, что ошиблась и что расследовать будет нечего, как вдруг отец ни с того ни с сего покинул ее, оставив одну в кинотеатре. И Арина поняла, что наступил решающий момент в расследовании. Следуя манере своих любимых детективов, она тихонько вышла из кинозала следом за отцом. Арина боялась, что он просто сядет в машину и куда-то поедет. К ее радости он в машину не сел, а двинулся пешком по городским улочкам. Она шла за ним, стараясь прятаться за автомобилями и пешеходами, шедшими в том же направлении. По счастью, отец всю дорогу с кем-то разговаривал по телефону и не оборачивался, так что ее шпионская выходка осталась незамеченной. Он добрался до небольшого частного дома, окруженного резной металлической оградой, своим ключом открыл ворота, прошел через палисадник и зашел внутрь. Любопытство Арины так разгулялось, что она, не думая, перелезла через ограду. Пригибаясь и прячась за кустами, девочка добежала до двери. Испытывать судьбу и входить следом за отцом в дом она, конечно, не стала. Вместо этого девочка подбежала прямо к дому, к беленой его стене, и стала переходить от окна к окну, осторожно заглядывая внутрь. Ей повезло. Второе же окно выходило в большую комнату. Там оказалось трое детей, двое мальчиков и девочка. Один мальчик был примерно ее возраста, второй лет 10, а девочке и вовсе было лет 7. Старший мальчик сидел в постели. Судя по тому, что сидел он в пижаме, а горло его было закутано красным шарфом, он, скорее всего, простудился. «Бывают же такие типусы, умудряются простудиться при 30-градусной жаре», — подумала Арина. Мальчишка увлеченно читал книгу, но, видимо, почувствовал ее взгляд и поднял глаза. Секунду он глядел на нее молча, потом вскочил с кровати и подбежал к окну. Открыл форточку, снова молча смотрел на нее. Лицо у него казалось совсем бледным, видимо, редко выходит на улицу. «Привет», — сказала она по-итальянски. «Что вы тут делаете?» Откуда ты здесь? Вместо того, чтобы ответить, он стал спрашивать сам. Ты чья? Я ничья, отвечала Арина. Своя собственная. Тогда беги отсюда скорее, пока Романо тебя не увидел. Она хотела спросить, кто такой Романо, но мальчишка прислушался к тому, что творилось в недрах дома, захлопнул форточку и босиком выбежал из комнаты в коридор. За ним побежали и остальные дети. Она все смотрела им вслед, надеясь, что они сейчас вернутся, но они так и не появились. — Ты что тут делаешь? — тяжелая рука легла на плечо Арины. Она вздрогнула и повернула голову. Над ней с чрезвычайно хмурым видом стоял отец. Лицо у него было настолько страшным, что Арина затрепетала. — Что ты здесь делаешь? — повторил он. — Ты следила за мной? В голосе его громыхнул гром. Она сначала съежилась, но потом вдруг сверкнула глазами и топнула ногой. — Да, следила! — крикнула она. — А что мне было делать? Ты все время занят, мной совсем не интересуешься. Даже когда я приезжаю в Италию, я почти все время провожу одна. В кои-то веки мы пошли с тобой в кино, и то ты меня бросил. Ты всегда меня бросаешь. Спасительный женский инстинкт подсказал ей наиболее правильную линию поведения. Не защищаться, а нападать. Теперь все выглядело так, как будто бедный брошенный ребенок пошел за отцом, доведенный до отчаяния его холодностью и безразличием. Однако отец даже не обратил внимания на эту изощренную хитрость. — Что ты видела? — спросил он, не снимая руки с ее плеча. — Я видела все, — отвечала она, продолжая атаковать. — Кто здесь живет? Это твои дети? Признайся, пап, у тебя есть другие дети, кроме меня? Он неожиданно засмеялся, и лицо его разгладилось. — Нет, Арина, это тут ни при чем, — сказал он, снимая руку с ее плеча, так что стало понятно, что гроза миновала. Несколько секунд отец смотрел на нее испытующе, потом сказал, что она уже взрослая девочка, и он может говорить с ней откровенно. — Только не ври мне! — сказала она решительно. Он снова засмеялся. — Буду с тобой совершенно честен. Это не мои дети. Да они не могут быть моими. — Почему? — спросила она. Он слегка замялся. — По причинам, которые тебе знать не обязательно. — Откуда же взялись эти дети? — спросила она озадаченная. — Это, если говорить совсем просто, это сироты. А я их опекун. Арина открыла рот. Опекун? Но зачем ему быть опекуном совсем чужих детей? Правильный вопрос, кивнул отец. Не почему, а именно зачем. Видишь ли, я довольно обеспеченный человек, и у меня свой бизнес. А здесь, в свободном мире, богатые люди должны заниматься какой-то благотворительностью. В противном случае их обзовут эксплуататорами и начнут сживать сосвету. Благотворительность бывает разная. Кто-то отправляет гуманитарную помощь в Африку, кто-то подкармливает собак и кошек. Я выбрал опекунство. Опекать сирот — дело, во-первых, благородное, во-вторых, выставляет тебя перед людьми в самом лучшем свете. Тобой восхищаются, тебе верят. А это, опять же, очень полезно для бизнеса. Этот разговор немного успокоил Арину, однако полностью ее подозрений не рассеял. Она впервые задумалась о том, что на самом деле никогда не интересовалась, чем занимается папа. Тут Арина внезапно прервала свой рассказ. «Пушкин 200 лет назад сказал, что мы ленивы и нелюбопытны», — проговорила она невесело. «С тех пор, как видим, ничего не изменилось». «А вы все же решили опровергнуть эти слова великого поэта?» — улыбнулся Волин. «Именно так». К счастью, они живут не в XIX веке, а в 21-м, так что если ты хочешь что-то о ком-то узнать, достаточно выйти в сеть. Интернет знает все. Когда Арина узнала, что отец ее владеет модельным агентством Venere Star, она решила выяснить, что это за агентство такое. Она зашла на сайт и увидела, помимо прочего, что агентство оказывает эскорт-услуги. И тут ее ждал очередной удар. В одной статье она прочитала, что под вывеской эскорт-услуг часто прячутся незаконные публичные дома. Агентство, эскорт-услуги, публичные дома, дети под опекой. В нее словно молния ударила, пазл сложился, все стало совершенно ясно. Отец не просто был хозяином агентства Venere Star. Вы действительно полагаете, что речь идет о детской проституции? Даже старший следователь, кажется, был ошеломлен. Ну, может, не проституция, может, просто эксплуатация. А иначе откуда бы взялись эти дети и зачем их держали в тайне в одном доме? Но, может быть, ваш отец действительно был их опекуном? Конечно, может быть и такое. Может быть, прикрываясь детьми, он просто делал свой не совсем чистый бизнес. Вот только если это так, почему отец попросил ее никому не рассказывать об этом странном доме с детьми? Сам он объяснил свою просьбу скромностью, тем, что, дескать, еще в Евангелии сказано, что левая рука не должна знать, что делает правая. «И вы никому не сказали о своих подозрениях?» Волен произнес это почти утвердительно, как будто знал ответ заранее. Арина вздохнула. Нет, она никому не сказала. Во-первых, она не была уверена, во-вторых, кому говорить? Участковому милиционеру в Москве? В-третьих, отец был к ней добр, и ей было бы трудно подставить его под удар. И, наконец, она просто боялась. — Чего же вы боялись? — спросил старший следователь. — Не знаю, — вздохнула она. — Наверное, отца. Я вдруг поняла, что он гораздо более темный и страшный человек, чем мне казалось. Потом я вернулась в Москву, мы несколько раз разговаривали по телефону, но больше я к нему не ездила, не хотела. Волен о чем-то задумался. Секунды тянулись медленно и томительно. «Детский публичный дом», — наконец проговорил старший следователь. «Конечно, эта версия имеет право на существование, хотя, признаюсь, пока она только запутывает ситуацию. Тем не менее, все равно огромное вам спасибо за помощь». Он попрощался с Ариной и, улыбнувшись, исчез с экрана. Она вдруг почувствовала себя необыкновенно одинокой. Начинала разговор она неохотно, а теперь ей чудилось, что она не сказала ему чего-то важного. Но чего? Арина сердито отодвинула от себя чашку с кофе. Нет, сегодня она не будет пить кофе. Сегодня она напьется до положения рис. И так, чтобы из ушей текло. Пусть она захмелеет и пойдет крушить все вокруг. Пусть ее заберут в полицию. Пусть даже посадят на 15 суток. Забудьте про примерную учительницу литературы Арину Павловну Корзун. Сегодня это кафе увидит совсем другого человека. «Официант!» — крикнула она решительно. 100 граммов водки. Закуски не надо.